Тамара Борисовна Бух. Тамара гнала на своей маленькой машинке, как Михаэль Шумахер на своем болиде. Улочки Ялты петляли, уходя то вверх, то вниз, то влево, то вправо. «Тамарочка Борисовна, поднажми!» – гнал ее Жора. «Уйдет следователь!» Создавалось впечатление, что у них погоня. Генка и Лизи на заднем сиденье болтались, как селедки в банке. «Не дрейф, Жорик! От Тамары Борисовны еще никто не уходил!» Показывая свою красную корочку, капитан Бух подъехала прямо к дверям ресепшн-пансионата. Вбежав в холл, Жора остановился как вкопанный. Лизи не ожидала такого поворота и, столкнувшись с его спиной, упала на пол. Зашедшая последней Тамара Борисовна, увидев сидящую на полу Лизи, посмотрела на нее снисходительно и сказала Генке: «Надо было вжика не брать на операцию. Неуклюжий он какой-то». Генка старалась весь день не смеяться над подколками тети Тамары, но тут не выдержала и прыснула. От этого Лизе стало еще обидней. «А вы больше на Рокки тянете, чем на Гайку. Фигуры у вас похожи. Вы сыр случайно не любите?» Елизавета Никитична понимала, что счет уже 0-2 в пользу работницы полиции и решила хоть как-то его сравнять. Но Тамара Борисовна, а в детстве просто Тома Ледоход, была сделана из стали. «Запомни, вжик», — сказала она тоном Данилы из фильма «Брат», — «я люблю водку, и не дай бог тебе встретиться со мной, когда я дегустирую свое любимое блюдо». Произнеся это, Тамара Борисовна направилась к Жоре, который о чем-то разговаривал с девушкой на ресепшн. «Мне кажется, она меня недолюбливает», – пожаловалась Елизавета Генке, когда та поднимала ее с пола. После разговора на ресепшн у Жоры сошлось все, и было просто необходимо срочно поговорить со следователем, ведь это билет для Аси на свободу. И ему было неважно, если этот с умными глазами припишет данное событие на свой счет. Главное, чтоб ее выпустили. Он даже представить не мог, как она там сейчас. «Значит так, я зайду первая. С Петенькой я знакома. Прозондирую почву и вас позову», — сказала Тамара и, кивнув в сторону Лизи, добавила: «Вжика советую не брать. От нее одни неприятности». «Петя, здравствуй, дорогой!» — начала прямо с порога капитан Бух. «О, и Макарка здесь! Мальчики мои любимые, как я по вам соскучилась!» Тамара Борисовна, зайдя в кабинет, заметила странное выражение облегчения на лицах ребят, как будто они боялись увидеть кого-то другого. «Что такие кислые? Сейчас Тамара Борисовна вам поможет и совсем разберется!» Дверь она не закрыла, и в дверном проеме полицейские увидели того, кого ожидали и одновременно боялись увидеть – сценариста. Компанию ему составляли молодая девчонка и расфуфыренная бабулька. Лицезрев эту троицу, Петр Дмитриевич рассмеялся, а Макар сказал: «Да что это такое, шеф? Давайте уже подумайте про КамАЗ с деньгами. А еще премию и отпуск. Помогите подчиненному, будьте человеком!» — возмутился Макар и с надеждой заглянул в глаза Васечкину.